то, что миг этот еще не настал, и что рана его еще не уподобилась цветку и не сияла, наполнило его печалью. Вместо желанной цели, ради которой он явился сюда по пятам за сбежавшим сыном, перед ним теперь зияла пустота. Он печально опустился на землю, чувствуя, как что-то умирает в его сердце, ощущая пустоту, не видя больше никакой отрады и никакой цели впереди. Он сидел погруженный в себя и ждал. Он научился этому у реки, одному лишь этому — ждать, терпеть, слушать. И он сидел в дорожной пыли и слушал. Слушал свое усталое и печальное сердце. Ждал, что подскажет ему голос. Долго сидел он так, и час, и другой, и третий, слушал, погружаясь в пустоту, устремившись вниз, не видя иного пути. А когда рана напоминала о себе жгучей болью, он беззвучно произносил «Аум», наполнял себя священным «Аум». Монахи в саду заметили его, и, видя, что он сидит так уже много часов, и пыль все больше покрывает его седые волосы, один из них приблизился и положил перед ним два банана. Старик не замечал его. Из этого оцепенения Сиддхартху вывела чья-то рука, коснувшаяся его плеча. В ту же секунду он узнал это ласковое, стыдливое прикосновение и пришел в себя. Он поднялся и приветствовал Васудеву, который отправился вслед за ним. И, взглянув на Васудеву, в его доброе лицо, покрытое мелкими смеющимися морщинками, в его ясные смеющиеся глаза, он и сам улыбнулся. Только теперь он заметил бананы, лежавшие перед ним, поднял их, дал один Васудеве, а сам принялся за другой. После этого он молча отправился вместе с Васудевой обратно в лес, в родную хижину у переправы. Оба молчали о том, что случилось сегодня. Ни тот, ни другой не называл имени мальчика. Ни тот, ни другой не говорил о его бегстве. Ни тот, ни другой не касался раны. В хижине Сиддхартха лег на свое ложе, и когда Васудева приблизился к нему с чашкой кокосового молока, он нашел его спящим.